Глава 14. Группа Рокотова появилась вместе с Эдуардом. Эд просто ткнул пальцем на крышу в ту точку, которую выбрал сам не так давно. «Пойдем здесь, я поведу». И он поправил мечи в заплечных ножнах. «О как!» Ваня приподнял бровь и оглядел задумчиво улыбающегося Эдуарда. В этот момент его лицо было настолько красивым, что пробегающая мимо журналистка споткнулась на ровном месте и остановилась, жадно разглядывая великого князя. Наверное, она много раз потом пожалеет, что снимать штабы и группы захвата было категорически запрещено. Рокотов же добавил, поправляя амуницию. «С чего такая щедрость?» «Похоже, это подарок. Мой день рождения уже прошел, так что подозреваю, это подарок к Новому году». Окно на втором этаже распахнулось, и оттуда вывалилось тело, объятое призрачным пламенем. «Твою мать, он научился нити тьмы преобразовывать в аналоги темных заклинаний. Пойдемте, или Рома наделает дел». И они побежали к зданию в том месте, где была слепая зона. Вверх взметнулись кошки, закрепившись на крыше, и уже через минуту вся группа была там. Бобров выбил прикладом окно и первым скользнул внутрь. По завихрениям воздуха вокруг него становилось понятно, что он призвал дар. Вторым внутрь проскользнул Эдуард. Короткая пробежка, вспышка дара, и он вышел на короткую лестницу, ведущую с чердака на третий этаж. Вся группа двигалась совершенно бесшумно. Даже когда Андрей разбил окно, он приглушил звук своим ударом так, что его практически не было слышно. В коридоре стояло 5 боевиков. Они трясли рации, пытаясь достучаться до товарищей, расположившихся на нижних этажах. Похоже, до них начало доходить, что что-то не так. Да и отведенные Эдуардом 20 минут подходили к концу. «Я расчищу коридор, оставайтесь здесь», — одними губами проговорил Эдуард и перемахнул через перила лестницы, мягко приземляясь на пол. «Ты кто такой?» На него сразу же направили стволы. Эд усмехнулся и одним движением выхватил из-за спины мечи. «Вы не поверите, но у меня сегодня праздник», — сообщил он им доверительным тоном. «Глава моей семьи позволил мне развлечься. Впервые за почти 5 лет». Один из мечей описал плавный полукруг над головой, и Эдуард бросился по коридору прямо на поднявших оружие боевиков. «Я еще никогда в жизни не чувствовал себя настолько ненужным», — задумчиво проговорил Андрей, направляясь к Эду, стоящему возле лестницы, ведущей вниз. На полу лежали трупы с разной степенью увечий. Бобров нагнулся и ловко вытащил автомат из обрубка руки, чтобы окоченение не привело к непроизвольному выстрелу. «Судя по всему, там Роман». Яд указал окровавленным мечом на лестницу. «Ваня, я остановлю его». Рокотов прижался к стене и начал спускаться. Приказа выдвигаться следом не последовало, и группа рассредоточилась по коридору, вопросительно поглядывая на Эдуарда. «Будете ребятишек из освободившихся комнат вытаскивать. Там, где мы зашли сейчас, наиболее безопасно», — отдал приказ Эд. Ему даже в голову не пришло, что он не имеет права здесь командовать, и его приказы могут игнорироваться. Подойдя к первой комнате, Эдуард поднял руку и постучался, после чего выбил дверь ногой. «Всегда нужно соблюдать вежливость и давать врагам время, чтобы они немного подготовились». По его тону было непонятно, он издевается или говорит совершенно серьезно. Раздался выстрел, лязг стали, чье-то приглушенное бульканье, а потом Эдуард снова заговорил. «Вот это было совсем невежливо. Дети, не будьте как этот осел, стремитесь быть как дядя Эдуард». Великий князь вышел, стряхивая кровь с клинков и кивая на комнату Боброву. «Андрей, начинайте эвакуацию, а я дальше пойду». Андрей отдал несколько приказов, и группа разделилась. Половина бросилась обратно к чердаку. Двое практически сразу выпрыгнули в окно, уцепившись за веревки, спустились вниз, чтобы оттуда начать принимать ребят. Часть осталась на чердаке. В их задачу входило обеспечивать и страховать спуск. Коридор опустел всего на несколько секунд, когда из ближайших комнат выскользнуло около десятка боевиков и ломанулось к лестнице. Рации все еще не работали, но понять, что что-то не так, мог самый последний идиот. Совсем уж законченных идиотов среди террористов не было. Точнее, был один, но его эти проклятые темные убили сразу после первого звонка. Эдуард вышел из очередной комнаты, в которой обосновались целых 3 боевиков. Он был собой недоволен, чуть не пропустил пулю, которую один из ублюдков выпустил в безоружную девочку лет 13. Эду пришлось принять пулю на клинок, отклонив ее траекторию, и теперь один из мечей можно было считать негодным. «Похоже, все-таки нужно будет кузню ставить на территории поместья. Пробормотал он, подходя к следующей двери. «Да и так будет проще многие артефакты делать». Дверь в соседнюю комнату была приоткрыта. Эдуард нахмурился и пнул ее, врываясь внутрь. В комнате находились только дети. Да какие они дети? Подростки лет 15-16. Он сам в этом возрасте... Где? Он не смог быстро сформулировать, как наиболее цензурно обозначить боевиков, но парень, который находился на полпути к двери, когда Эд зашел, его прекрасно понял. «Они ушли. Сначала шептались, хотели кого-то из нас в качестве щита взять, но потом передумали, решили, что мы их задержим», — проговорил мальчишка во все глаза, глядя на Эдуарда. «Да чтоб их», — процедил Эд. «Как так-то? Скорее всего, они пошли вниз, а там сейчас Ромка развлекается. И Ваня туда пошел. Ну что же, да будет милостиво к ним прекраснейшее. Хотя нет, не будет. Можно сказать, что им тоже не повезло». «Эд», — в комнату заглянул Андрей, — «выводите их. Они сами уже хотели уйти. Проблема в том, парень, что ты не знал, где будет безопасно выводить друзей. Но ты молодец». Он наклонил голову, а потом отстегнул от пояса ножны с обычным кинжалом. «На нем только чары заточки стоят, а так обычный нож. Но клеймо читаемо. Сможешь его продать в случае чего». И Эд протянул кинжал парню. «Держи. Раз уж взялся защищать девушек, то доводи дело до конца». Он похлопал по плечу опешившего парня и вышел из комнаты. «Клеймо Эдуарда Лазарева?» Андрей улыбнулся, глядя, как мальчишка тискает кинжал. «Да ты прямо джекпот выиграл. Еще бы не обстоятельства, которые к этому привели». Бобров покачал головой. «Поднимайтесь и быстро по одному в коридор, там вас встретят». Последнего боевика Эдуард нашел в комнате возле лестницы, ведущей на чердак. Волки действовали четко и дисциплинированно. Никто не пытался лезть вперед, такого приказа у них не было. «Мальчики», — протянул Эд, заходя в комнату после короткого стука. «Надеюсь, здесь кто-то есть, а то получится, что я не выполнил приказ, а это, знаете ли, чревато. Я не хочу еще 5 лет страдать из-за каких-то уродов». «Не подходи!» — заорал боевик, держа перед собой перепуганную девчушку и приставив к ее виску пистолет. «Судя по голосу, это Игнат», — произнес Эдуард и сделал молниеносное движение рукой. Боевик взвыл и почти выстрелил, но Эд уже был возле него. Перехватив руку с пистолетом, он направил оружие в сторону окна. Прогремел выстрел. Эдуард ухватил его за горло и подтащил к подоконнику. Второй рукой он держал девочку, так и норовившую упасть на пол. «Проблема в том, Игнат, что тебе не повезло. Я должен кого-то из вас, уродов, оставить в живых. И этот кто-то будешь ты». Он вырвал у него из плеча нож, который метнул, несмотря на стоявшую перед боевиком девочку. Нож пролетел так близко от ее головы, что срезал прядь волос. Эд вложил нож в ножны и, не прерывая движения, снова ухватил Игната за горло и толкнул, выкидывая в окно. После этого Эд повернулся к девочке и наткнулся на напряженный взгляд серых глаз. «Ты в порядке?» — спросил Эд, и девочка сначала кивнула головой, а потом помотала в отрицательном жесте. Эдуард только вздохнул и передал ее прямо в руки Боброва. «Выводи их и уходите сами. Я здесь еще осмотрюсь, но сдается мне, что все кончилось». «Почему ты так думаешь?» Андрей жестом показал сидевшим на полу подросткам, чтобы они поднимались. «Я уже давно не ощущал всплесков смерти». И он подошел к двери, уже взявшись за ручку, обернулся и посмотрел на Андрея. «Да, пусть твои ребята этого поднимут, он вроде жив. А то я Диме обещал, что хотя бы одного ему живым подарю». И Эдуард вышел из комнаты. Романа Рокотов нашел на первом этаже. На втором все было уже закончено, но детей никто не выводил. Они сидели в комнатах и перешептывались, пока Иван переступал через нечто малоаппетитное, оставшееся от боевиков. «Черт, вашу мать!» — прошептал он быстрым взглядом, осматривая детей. Вроде бы никто из них не пострадал, да и особо потрясенными они не выглядели. Психика у детей более лобильна, им сейчас окажут всестороннюю помощь, и можно надеяться, что все прошло для них без последствий. Он только вышел из первой комнаты, которую проверял, как прямо на него выскочили десяток боевиков, которых упустил Эд. «Бараны криворукие», — процедил Ваня, вынужденный вступить в краткосрочный бой, который его, тем не менее, задержал. «Бобров себе только что наряд вне очереди заработал». Он обошел весь этаж и вернулся к лестнице. «Ну и где тебя искать?» — негромко спросил он в пустоту. Немного подумав, Рокотов спустился вниз на первый этаж. Он успел как раз вовремя. Полянский был единственным полицейским, оставшимся в живых, но это могло в любой момент измениться. «Лучше бы тебя Дима пристрелил на той нелепой дуэли», — процедил Гаранин, выхватывая пистолет и направляя его на Полянского. «Но ничего, я сейчас это исправлю». «Ты не выстрелишь», — прошипел Полянский, пятясь назад. «За убийство полицейского тебя казнят». «А мы никому не скажем, что это был я», — спокойно проговорил Гаранин, покосившись в сторону тела своего человека, лежавшего на полу возле входа. Рокотов успел перехватить руку Романа, и пуля ушла вверх в потолок. Ловко разоружив Гаранина, Иван резко развернул его лицом к себе, одновременно делая знак Полянскому, чтобы тот валил отсюда к такой-то матери. «Что ты здесь делаешь?» — отчетливо произнес Иван. «Этот урод! Что здесь делаешь именно ты?» Поймав взгляд Ромы, Рокотов словно зафиксировал его на себе. «Я связался с Димой. Лапина невозможно вернуть, тело для этого непригодно», — ответил Роман, и его голос звучал глухо. «Я разговаривал со вторым твоим бойцом. Ты понимаешь, что в смерти Лапина виноват ты? Ты замешкался, и у него не было другого выбора. Рома, ты не в форме, после тяжелого ранения тебе здесь не должно быть». Рокотов встряхнул его за плечи, заставляя смотреть на себя. «Сейчас я попрошу Диму. Он изготовит нам портал, и мы переместимся вместе с тобой. Наша миссия здесь закончена. Пойдем, Рома, пойдем отсюда». «Куда?» — чуть слышно одними губами произнес Гаранин. «Сначала ко мне на базу, а потом, когда мы тебя немного подлатаем, домой». «А где он, мой дом?» «Однажды один человек, очень мудрый, сказал мне: «Твой дом там, куда тебя приведут, и там, где тебя всегда будут ждать». Рокотов продолжал смотреть на Рому, но его голос стал при этом тише. «Разве меня где-то ждут?» — вскинулся Ромка. «А почему ты думаешь, что нет?» — спросил Рокотов мягко. По крепкому, сильному телу Гаранина прошла дрожь, и Иван вдруг надавил ему на шею, заставляя наклониться и уткнуться лбом в свое плечо. «Можешь немного поистерить, пока никто не видит. Это нормально. Если ты еще на это способен, то значит, для тебя не все потеряно», — сказал Рокотов тихо. А Рома словно ждал этих слов. По телу снова пробежала судорога, и он несколько раз сильно ударил Рокотова, не убирая лба от его плеча. «Все в итоге будет хорошо». «Вы не можете этого знать», — прохрипел Гаранин. «Нет, не могу. Но что-то мне подсказывает, что так и будет». Он отпустил Романа, и тот успел немного прийти в себя, прежде чем дверь распахнулась, и в здание детского дома стремительно вошел Дима и Кузовлев. «Я надеюсь, Евгений Васильевич, вы сделаете так, чтобы Дениска очень сильно пожалел, что остался жив», — раздраженно спрашивал я у начальника полиции. «Разумеется. Неужели вы в этом сомневаетесь, Дмитрий Александрович?» — поджал губы Кузовлев, отвечая на мой вопрос. «Вам известны безвозвратные потери? У вас же состоялся разговор с темными. «Полицейские, ворвавшиеся сюда, кроме почему-то Полянского. Наставники мужчины, которых сразу убили. Двое детей, попавших под действие взрывов. 19 было ранено, но их удалось вытащить. Один парень Гаранина. Боевики почти все, кроме того, которого Эд по доброте душевной выкинул нам из окна в качестве подарка. С ним сейчас целители возятся. Он должен дать показания». Жестко ответил я, а Кузовлев только кивнул. Для подобной операции потери были незначительные, и фактически победу обеспечили всего 2 человека. Главное, чтобы на Ромке все это не отразилось хуже, чем мы предполагаем. Я подошел к Рокотову и Гаранину, стоявшим посреди холла. «Как он?» — спросил я у Ивана. «Неважно, но нет ничего непоправимого», — ответил полковник. «Детей со второго этажа выведите», — добавил он, обращаясь к Кузовлеву. В этот момент к нему подошел Залман. «На третьем этаже все чисто. Эдуард только расстроен. Он слегка повредил один клинок. Да, Иван Михайлович, можно вас на пару слов?» — спросил капитан, пристально глядя при этом на Ромку. Они отошли, а я снова повернулся к Кузовлеву, смотрящему на волков с неподдельным интересом. «Евгений Васильевич, эвакуация!» — напомнил я начальнику полиции. «Надо, сейчас все организую», — кивнул начальник полиции, отходя в сторону и отдавая распоряжение по рации. Выслушав ответ, он повернулся к главе второй гильдии и внимательно на него посмотрел, а потом перевел взгляд на меня. «Дмитрий Александрович, несколько раз отсюда было зафиксировано применение темного дара. Это ваш брат снова артефакты Лазаревых применял?» «Ну, как вам сказать?» — протянул я, внимательно разглядывая один из таких вот артефактов. «Применение дара я тоже зафиксировал. Оставалось только понять, как ему это удалось». «Нет, Эдуард не пользовался артефактами. Он сказал, что много чести для этих уродов, которые и так нам слишком дороги. Но вот Роман вполне мог воспользоваться парочкой. У нас собрана весьма значительная коллекция подобных артефактов, а так как Рома все-таки принадлежит к роду Наумовых, то имеет к ним допуск». «Ах, вот оно что. Ну, теперь многое становится понятно», — протянул Кузовлев, глядя на Ромку с неприязнью. «Наумовы же не относятся к древним родам». «К счастью, нет», — я повернулся к Ивану. «Ты его забираешь?» «Да, и Дима, у меня к тебе пара вопросов». Ваня посмотрел на Романа, и тот криво усмехнулся. «Не бойтесь, не сбегу. К тому же у господина Кузовлева ко мне явно есть вопросы, и, наверное, первый. Какого хрена я Дениску Полянского не пристрелил? Потом бы на террористов списали и красивый венок вдове подарили. Я бы Ольгу попросил, она в этом разбирается». И Роман подошел к смотрящему на него из-под лобья Кузовлеву. «Мы же с Ваней отошли в сторону», и Рокотов очень тихо на грани слышимости спросил: «Дима, какого черта происходит? Почему я не смог полноценно заблокировать Романа? Мне Залман сказал, что половина нитей совершенно спокойно себя чувствуют и не заперты в источнике». Я невольно оглянулся на Ромку. «Видишь ли, он умер, и мы его вытащили, но его папаша постарался, чтобы даже мелкие раны у сына не заживали как следует». «Дима, короче», — поторопил меня Рокотов. «Ваня влил в него свою кровь», — махнув рукой, ответил я. «Что ты сделал?» Я еще ни разу не видел проявления крайней степени удивления. «Дима, ты глава семьи. Неужели ты не знаешь, что это опасно?» Он даже повысил голос, и на нас с удивлением посмотрели все находящиеся в холле люди, включая Ромку, который точно ничего не понял. Он находился в раздрае и совершенно не осознавал, похоже, что его источник неполноценно заблокирован. «Вань, не ори», — тихо ответил я. «По-другому его было не спасти». «Сколько процентов?» — сухо задал очередной вопрос Рокотов. 30, может, чуть больше, я не знаю», — помявшись, я добавил. «Во всяком случае, гробница у него в нашем склепе появилась». «Твою мать!» — выругался Рокотов. «Роман знает?» «Нет», — я покачал головой. «Наверное, ему пока не стоит говорить». «Это твое дело», — подумав, сказал полковник. «Но мой тебе совет, не тяни с этим. Он все равно узнает, а это уже вопрос доверия». «Ничего, мы Ромке уже компенсацию приготовили, если он узнает случайно», — мрачно сообщил я Ване. «Ты с ним справишься?» «А ты сомневаешься?» Рома улыбнулся. «Не с такими справлялся. Да, ты себе новую яхту приобрел?» «Конечно, это же вопрос статуса», — я махнул рукой. «Одолжишь нам ее? Пора уже Романа от его водобоязни избавлять». «Без проблем». Я достал карандаш и сделал портал. «Капитана я сейчас предупрежу. Иван, зима все-таки, далеко от берега не отходите». «Не учи ученого». Он хлопнул меня по плечу и пошел к Роме, вокруг которого собрались все мои бывшие няньки. Похоже, мое семейство — это их карма. Они еще и детей наших учить будут. Бросив на них последний взгляд, я отряхнул пальто, нацепил на лицо дежурную улыбку и направился к выходу. Журналисты ждали результатов, и именно я должен был провести пресс-конференцию как действующий офицер службы безопасности.